генералу Бурцеву от Матвеева. Прошу предоставить мне полный отчет о совместной операции в Италии, в которой принимал участие капитан Левицкий. Его взаимодействие с итальянскими силовиками вызывает сомнение в плане пригодности капитана Левицкого в качестве командира основной группы. Также прошу через ваши возможности выяснить, в каком ведомстве и какую должность занимает полковник финансовой полиции Пальмира Сангалла. В июне 2004 года Сангалла руководил совместной спецоперацией. В его подчинении находились две группы спецназа из состава финансовой полиции Италии и подразделения спеццентра ГРУ «Луганск». Офицер контрразведки по фамилии Грушин заканчивал, его словами, строчить отчет для отставника Матвеева. Он также сделал запрос и получил из леса службы внешней разведки скупую информацию. В частности, в справке было отмечено: полковник Пальмира Сангалла, ранее возглавлявший подразделение по борьбе с наркотиками в финансовой полиции, уволился со службы в январе 2005 года. Согласно нашей информации, Сангалла в данное время возглавляет службу безопасности столичного аэропорта. Грушин потянулся к трубке телефона и набрал внутренний номер. Поздоровавшись с абонентом, он сказал: «Звонок другу, у нас 30 секунд». «А что на кону?» «Пока не знаю, играю в темную». «Спрашивай». «Как называется столичный аэропорт в Италии?» «Понимаешь, составляю записку лично для шефа, не хочу упускать мелочи». Игрушин и его коллега на том конце провода совершили ошибку. Один назвал аэропорт в Риме, второй, коренной москвич, разведчик, не поинтересовался, сколько столичных аэропортов в Италии, хотя сам нередко вылетал самолетами из столичных аэропортов Шереметьево, Шереметьево-2, Внуково. Быково тоже один из аэропортов Москвы, хотя расположен в 35 километрах к юго-востоку от столицы. И он сделал уточнение в конце справки. Пальмира Сангалла возглавляет службу безопасности аэропорта Леонардо да Винчи, тогда как Сангалла был назначен на эту должность в другом римском аэропорту Чампино. Матвеев получил ответ на свой запрос сегодня в полдень. Его интересовало пересечение Левицкого с инспекторами таможни, паспортного контроля, службы безопасности других аэропортов, исключая Леонардо да Винчи, где в 2004 году и была проведена совместная спецоперация. «Что интересного по Сангалла?» — спросил Тартаков. «А он уволился со службы полгода назад и сейчас возглавляет службу безопасности главного аэропорта Италии», — ответил Матвеев. «Его не повысили в должности, и в этом я не вижу осложнений, расстройств, изменения на лицо. Вот ты, Женя, согласился бы на должность начальника службы безопасности столичного аэропорта или отклонил бы предложение, дожидаясь звезду, должность? Откуда лучше видна перспектива?» «Из нового кабинета Пальмира», — не задумываясь, ответил Тартаков. «Если что-то и не видно, то можно подложить под ноги несколько пачек евро. Думаю, Сангалла получает деньги пачками». «О чем это говорит?» «О многом». «Итак, решено. Отправляем Левицкого самолетом в Чампино. Наймушина, Скобликова и Египти в аэропорт Марко Поло».